жаль не юности ушедшей. Объятия, что не отворятся вновь, и уж не растревожит сердце девичьим локоном любовь. Печалью душу лишь наполнит мой старый тот фотоальбом. С друзьями детства, где на поле гоняем мяч. Мы босиком, а тех друзей уже не встретить. Мне в этой жизни никогда. Но надо жить со всем вот этим. Когда уж рядом пустота. I'll never meet again in all my life, not once. But still I must go on with this, when emptiness is all I've got. Fire dogs die old.